Живуны предупредили путников, что, направляясь к изумрудному городу, они должны будут проехать через большое селение подземных рудокопов. Немало лет прошло с той поры, как рудокопы покинули пещеру и поселились в верхнем мире, а их все еще по привычке называют подземными. «Они нас не обидят?» — боязливо спросил Артошка. «Что вы? Это добрейшие люди!» — заверили живуны. «У них, правда, есть привычка, которая не всем нравится. При разговоре они смотрят не на собеседника, а в землю. Но это объясняется тем, что они до сих пор не привыкли к яркому дневному свету». Дружески прощаясь с живунами, Тим и Энни обещали снова побывать у них, когда будут возвращаться на родину, ведь отсюда начинается путь через кругосветные горы. Цезарь и Ганнибал весело пустились в путь. Они больше всего на свете любили движение, такова уж была их природа. За этот день ребята миновали несколько деревень, где обитали живуны. Все там было голубое. Голубые дома с остроконечными голубыми крышами, голубые ворота в голубых заборах, голубые изгороди садов и полей, голубые костюмы жителей. Живуны радостно приветствовали путников. Каким-то таинственным образом они уже узнали, что в их стране появилась младшая сестра феи, убивающего домика, которая намерена вступить в борьбу с жестоким урфиным Джусом. В последнем голубом селении Тиму и Энни указали, как им выбраться на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Распрощавшись с живунами и пожелав им успеха в борьбе с жестоким врагом, наши путники вскоре выехали на поляну, где когда-то приземлился домик-фургон Джона Смита после удивительного путешествия по воздуху. Фургон и теперь стоял там, потемневший от непогод, но все еще пригодный для жилья. На его двери виднелась полустертая надпись «Меня нет дома», сделанная неуклюжим детским почерком маленькой Элли. Конечно, ребята не упустили случай зайти в фургон. Там был полный беспорядок. Стулья валялись на полу, часть посуды, выпавшая из кухонного шкафа, разбилась. Энни взяла на память тарелку, расписанную цветами, из которой когда-то ела ее сестра. Тим расставил стулья вокруг стола и вытер с них пыль. Притихшие дети оставили домик, в котором вот уже 10 лет не была ничья нога. «Где-то здесь, неподалеку, пещера Гингемы», — прошептала Энни. «И мне страшно». «Не бойся», — успокоил девочку Тим. «С нашими мулами и серебряным обручем нам не страшны никакие враги». И потом... «Ведь я с тобой!» — мальчик выпрямился в седле и сделал свирепое лицо. «Ух ты, хвостунишка!» — улыбнулась Энни. «Все-таки мы с тобой еще очень маленькие, мой друг Тимофей».